Глава 16. Столкновение. До гибели особняка в огне осталось 3 часа 37 минут. «О чем они вообще говорят?» Я вздрогнул, словно от удара током. «Погодите!» — в панике вскрикнул Кугасима. «Добыча? О какой добыче вы говорите?» «Изворотливый старикан!» Не скрывая своего раздражения, сказала Каиде. «Ты не слушал, когда я рассказывала? Я здесь, чтобы украсть рукопись Юдзана Такарады. Под добычей я имею в виду, конечно же, сейф». «Увел?» — Кугасима побледнел. «Увел, значит?» «Именно. Сегодня днем, когда я вошла в комнату Юдзана, сейфа там не было. Он исчез без следа». Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Даже Кацураги выглядел удивленным. Каида с серьезным лицом наблюдала за реакцией остальных, стараясь уловить малейшее волнение. «Я была в шоке. Обнаружив, что комната Юдзана не заперта, я решила, что это избавит меня от лишних хлопот. Но под столом сейфа не оказалось, только следы на ковре от того, что его волокли по полу». «Но когда?» — задумчиво пробормотал Кацураги. «Около 2 часов дня, когда я пошла проверять комнаты на 3-м этаже. Именно тогда я нашла план дома, нарисованный Цубасой, и показала его вам». «Значит, тогда...» «Постой», — вмешался я. «Сейф был на месте, когда я заходил в комнату вчера днем. Кто видел его последним?» «Думаю, это я», — ответил Такаюки. «В 6 часов утра, когда пришел в комнату Юдзана, чтобы проверить его показатели. Сейф был на своем месте». «Получается, что сейф пропал где-то между 6 часами утра и 2 часами дня». «Нет, раньше», — ответила Каида. Такаюки бросил на нее недовольный взгляд. «Почему ты не сказала нам, когда увидела, что произошло?» Он повысил голос. Каида хмыкнула. «Эй, ты что, забыл реакцию Фумио? Сам-то тоже наверняка сразу заметил, что сейф украли». Такаюки промолчал. Фумио покачал головой. «Я был в комнате с подвесным потолком. Там мы нашли рисунок. Вы же помните странную реакцию госпожи Асукай? Я думал, что смогу найти в комнате Юдзана какую-то подсказку». «Понятно. Значит, это произошло совсем недавно. До начала рассказа Кацураги. Самое малое — 1 час назад. Так почему же никто не рассказал нам об исчезновении сейфа?» «Это очевидно. Тогда Асукай сказала, что смерть Цубасы была трагической случайностью, а не убийством. И мы приняли решение сотрудничать, чтобы выжить. Если бы я рассказала о пропаже сейфа, это привело бы к путанице и взаимным подозрениям. Однако есть вероятность, что пропажа не связана с убийством. К тому же события развивались быстро, все мы были заняты поисками. Вы так быстро двигались, когда разгадали трюк с зеркалами, что я едва поспевала за вами», — оправдывалась Каида. Ложь. Не нужно быть Кацураги, чтобы понять это. Каиде стоило рассказать нам о сейфе, когда она принесла рисунки дома, сделанные Цубасой. Но она промолчала, решив разобраться самостоятельно. Кто-то пришел в дом с той же целью, что и она. Неужели кто-то из семьи Такарада узнал ее? Ей пришлось начать вести себя осторожнее, когда она увидела самозванца Такаюки. В конце концов, это могла быть ловушка. «Предположим», — произнес Фумио, — «предположим, что сейф выкрала ты. Изначально он был твоей целью, верно?» Каида сделала долгий шумный выдох. «С чего это?» «Я тоже так не думаю. Сами посмотрите. Если она хотела украсть рукопись, то зачем ей забирать весь сейф?» — спросила Асукай. Каида небрежно вставила. «Асукай-сан знает, о чем говорит. Идеальная кража — это незаметная кража. Каида-сан призналась, что давно этим занимается, а значит, наверняка овладела навыком взлома сейфов. В краже целого сейфа нет элегантности. Открой его, извлеки содержимое и верни сейф в изначальное состояние. Тогда Фумио и остальные никогда не узнали бы, что его вскрывали, и эвакуировались бы из дома, не догадываясь о краже. Вот о чем я говорю. Что ты за мошенник, если не понимаешь этого?» Фумио скривился от обиды. «Тогда почему ты не покончила с этим еще вчера ночью?» — спросил Такаюки. «А, я как раз направлялась наверх, когда мне навстречу вышел Тадокора-кун, а потом и Цубаса вернулась на третий этаж. Пришлось вести себя осторожнее. А сегодня, когда все приступили к работе на улице, я решила, что более подходящего момента уже не будет». «Дело правда в этом?» — строго спросил Фумио. «Может быть, ты не пошла на дело вчера ночью, потому что была занята убийством Цубасы?» Каида присвистнула от удивления. «Серьезно? Вот о чем ты подумал?» Улыбка девушки стала язвительной. «Кто же, по-твоему, украл сейф? Судя по твоей реакции, до недавнего времени ты был уверен, что это я». Я посмотрел на Кацураги, тот кивнул мне в ответ. Судя по всему, Фумио и Каида говорили правду. Девушка продолжила. «После осмотра комнат я убедилась, что Такаюки, Фумио и Цубаса — самозванцы, поэтому и решила, что сейф вынесли Такаюки или Фумио. По словам Тадокора-куна, он был достаточно большим и, по моей оценке, весил минимум 50 килограммов». Видевшие этот сейф Такаюки и Фумио согласились с ней. «Только у самозванцев была причина стащить сейф. Думаю, кто-то из вас отнес его в свою комнату, которую запер на ключ, планируя позже извлечь содержимое сейфа. В таком случае у нас 4 подозреваемых — Такаюки, Фумио, Кугасима и Асукай». «А как же Цубаса?» — спросил Такаюки, но тут же скривился. «Нет, сегодня утром она уже была мертва». Каида с подозрением взглянула на него. «Нет, комната Цубасы оказалась не заперта, когда я проверяла». «Правда? Это странно. Она всегда носила единственный ключ от комнаты с собой. Девушки ее возраста следят за приватностью, поэтому ее дверь всегда была заперта». «Возможно, это просто совпадение. В любом случае, Цубаса не подходит. Из названных мной подозреваемых мотив был у Фумио и Такаюки. Они и правда пришли в дом за имуществом Юдзана. Они могли переместить сейф в одну из комнат, чтобы вынести его во время эвакуации». «Каиде-сан, разве такому опытному вору, как ты, не составило бы труда взломать дверь в любую из комнат?» — спросил Кацураги. Та с гордым видом ответила. «Я как раз собиралась это сделать, когда по лестнице поднялась Асукай-сан. Пришлось отложить. А потом рядом всегда оказывались Кацураги и Тадокора. Не было ни времени, ни возможности». «Стоп!» — резко перебил ее Такаюки. «Это все наши домыслы. Мы с Фумио тоже не знаем, куда исчез сейф». «А вы уверены, что можете доверять друг другу?» «Что?» — Такаюки бросил беспокойный взгляд на Фумио. Казалось, он никогда раньше не задумывался об этом. «В самом деле, самый близкий для вас человек запросто мог оказаться самым подозрительным». Фумио подскочил. «Эй, ты шутишь? Собираешься воспользоваться ее словами и настроить всех против меня?» «Нет, извини». Слова Такаюки прозвучали неискренне. Воцарилась тишина. Атмосфера снова заполнилась взаимными подозрениями. Нас охватили сомнения. Кугасима, бледнее обычного, наконец заговорил. «Ты хочешь сказать, что среди нас есть еще один вор? И это не считая серийного убийцы?» Да, Кугасима был прав. Я весь покрылся мурашками. «Может ли это быть кто-то извне?» — спросил я. Кацураги отрицательно покачал головой. «Кража произошла сегодня между 6 часами утра и 2 часами дня, верно? Мы нашли тело Цубасы-сан, собрались в общем зале, чтобы поговорить, а потом разделились на группы, чтобы работать на улице или в доме». Кацураги прочистил горло. «Проследим по шагам. С утренней проверки показателей до начала работ в 11 часов прошло 5 часов. Мы собрались все вместе в этом зале. И, конечно, обнаружив, что Цубаса-сан мертва, проверили тех, кто еще не выходил из комнат. «Я встал в 5:30», — добавил Такаюки. «К 6 вниз спустился Фумио, и мы были вдвоем. Больше в зале никого не было. Мы наверняка заметили бы, если бы кто-то еще спустился. Окна на первом этаже не открываются, поэтому проникнуть в дом можно только через входную дверь». «А-а-а», — выдохнул Кугасима. «Тогда у вора не было пути к отступлению». «Таким образом, с 6 до 11 часов у него не было возможности вынести сейф. Дальше мы принялись за работу, разделившись на 2 группы. Первая копала на улице, вторая искала тайный проход внутри дома. Работая на улице, мы могли заметить, как кто-то входит в дом или выходит из него». «Но мы никого не видели», — сказал Кугасима. «Мы тоже», — добавил Фумио. «И я», — произнес Кацураги. «Да, нет ни малейшего шанса, что кто-то покинул дом. Если преступник вышел незамеченным, то ему все равно пришлось бы пересечь противопожарную полосу, окружавшую особняк. Но нет никаких следов. Внутри осады, вызванной лесным пожаром, мы выкопали защитный ров». «К тому же», — добавил Фумио, «смерть Цубасы так шокировала меня, что я никак не мог собраться с силами. Я долго сидел на ступенях у главного входа, как бы блокируя входную дверь. У меня нет свидетелей, чтобы это подтвердить, но...» Кугасима перебил его. «Я тоже какое-то время сидел рядом». «Невозможно сбежать с тяжелым сейфом, не оставив на земле следов. Хотя бы от волочения или от тележки», — серьезно добавил Такаюки. «Итак», — подвел итог Кацураги, «пока мы работали снаружи, а вторая группа занималась поисками в доме, преступление мог совершить кто угодно». «Погодите, но мы же были вместе», — возразил Кугасима. «Хочешь сказать, что ни на минуту не спускал с напарника глаз?» — спросил Кацураги. «Сомневаюсь. Тогда у преступника остается шанс. Кто-то среди нас». «Среди нас есть убийца и вор, все еще скрывающий свою личность», — сказал Кугасима и начал слишком громко смеяться. Он явно был неуравновешен. «Нет, ну разве это не забавно?» «О чем ты?» «А ты подумай. Я убил свою жену. Мои руки уже в крови». «Что-то он разоткровенничался», — с отвращением в голосе сказал Фумио. «Взять меня и когтя. 2 из 7 собравшихся здесь — убийцы. Еще 2 — мошенники, 1 — вор. Конечно, кто-то один может быть одновременно и вором, и убийцей». Каида сильно разозлилась. «На что ты намекаешь?» «Что скажете? А эти детективы? Нет, дети, возомнившие себя детективами. Может, убьем их?» Я отпрянул, словно от пощечины. Один только намек на насилие совершенно сбил меня с толку. Кровь застыла в венах. Он прав? Мы уже выяснили, что 4 из 7 человек — преступники. 3 к 4. Ситуация не в нашу пользу. К тому же, что могут 2 школьника и молодая женщина? Все против нас. Я осторожно подошел ближе к Кацураге. «Я буду твоим щитом, если потребуется. На этот раз я не застыну на месте». В этот момент сверкнуло лезвие ножа. «А-а-а!» — закричал Кугасима. Его тело было прижато к полу, а сверху его оседлала Каида, приставив нож прямо к горлу мужчины. Тот беспомощно захрипел. «Не двигайся. Я не хочу этого, но если придется, получишь нож в горло». «Ты жалок. Думаешь, раз убил кого-то, то стал крутым? Отрастил себе яйца? Как ты смеешь указывать, что мне делать?» Девушка сильно ударила Кугасиму головой об пол, а затем поднялась. В нос ударил неприятный запах. Запах мочи. Присмотревшись, я заметил, что от промежности Кугасимы расползалось мокрое пятно. мерзость какая. Испачкал свои штанишки. Ах, точно, ты же ходил домой за сменной одеждой. Переоденься. А это позорище сожги в лесу. Ты же сам сможешь найти огонь. Или просто подожди. Скоро он дойдет до особняка и спалит и его тоже. Каида все больше распалялась. Ее глаза остекленели, голос стал хриплым. Она больше не могла скрывать свою ярость. Возможно, ее разозлил тот факт, что добычу увели прямо у нее из-под носа. «Ты сравнил себя с когтем, серийным убийцей, охотившимся на молодых девушек, убившим шестерых, а теперь еще и Цубасу. Не смеши. Что стал такой важный после одного убийства? Серийные убийства — это хорошо спланированные и продуманные преступления. Для них нужны мозги. Это как пройти по натянутому канату сквозь игольное ушко. А убийство твоей жены? Разозлился? Толкнул ее, и она умерла, ударившись головой? Ха-ха-ха!» — громко рассмеялась Каида. «Это случайное убийство, непредумышленное. Преступление низшего уровня, не требующее мозгов. Ты не станешь серийным убийцей, хоть наизнанку вывернись. Хочешь попросить моей помощи? Да тебе придется лизать мою обувь, чертов жена-ненавистник!» Каида говорила так, словно восхищалась когтем. Асукай и Кацураги хотели возразить ей, но она продолжила. «Что за прозвище такое, коготь? Это шутка? Красить чьи-то ногти, смех, да и только. Возомнил себя опасным мужиком после того, как прикончил 7 слабых женщин. Идиот! Если один из нас серийный убийца, то все мы можем оставить его здесь одного. Никто же не будет жаловаться. Оставим и этого урода. Ненавижу мужиков, которые пользуются женщинами. Слышишь меня, убийца? Я знаю, что ты здесь». Наконец ее гнев обрушился и на когти. Я тоже был на грани. Что чувствовал убийца, находившийся среди нас, услышав ее речь? Нет. Каида переигрывала. Я понимал, что она злилась, но ее реакция казалась слишком театральной, и она явно играла на публику. Я не мог исключить возможность того, что она сама могла быть когтем. Речь Каиды тем временем приблизилась к кульминационному моменту. «А насчет вас?» Девушка неожиданно шагнула в нашу сторону. Я не смог скрыть испуг, когда она взяла нас обоих за плечи, усадила на диван рядом с Асукай и, наклонившись, положила обе руки ей на плечи. Я почувствовал запах ее пота, пропитавшего одежду за 2 дня. Но это был сладкий, женственный запах. «Мне нравятся эти 3. Они единственные, кто сможет вытащить нас отсюда. Мы на одной стороне. Если не найдем потайной ход, то все вместе погибнем в этом доме». «Я не знаю, сможем ли мы», — возразила Асукай. Но Каида перебила ее. «Если я говорю, что можете, значит, сможете», — кокетливо сказала она, приподняв подбородок Асукай. Та грубо отбросила ее руку. «Зануда», — расстроенно сказала Каида. Глаза девушки остались неподвижны, пока тело било крупная дрожь. «Как знаешь, все равно я в бешенстве. Не припомню, чтобы кто-то хоть раз уводил мою добычу. Меня это так разозлило, что я сорвалась на этого мужика». Она повернулась к Угасиме. «Теперь слушай внимательно. Если ты хоть пальцем тронешь этих людей, я буду считать тебя своим врагом. А врагов я убиваю».